и он знает, что я это знаю. Хотелось бы мне знать, не сможем ли мы разрешить эту простую задачу такими же простыми средствами. Давайте попытаемся. Мистер Молтон, это не вы смотрели через дверь, ведущую из столовой в подсобное помещение, и видели человека около ширмы? Старший официант медленно покачал головой. Нет, сэр. Мистер Грант, это были не вы? Нет, сэр. Мистер Виппл, может быть, это были вы? Нет, сэр. Он обратился к каждому с одним и тем же вопросом и получил 14 одинаковых отрицательных ответов. Когда он закончил круг, то опять откинулся на спинку и устроился поудобнее. После этого он подвел итог. «Я уже говорил вам, что не собираюсь прибегать к угрозам и действительно не буду этого делать. Но дело в том, что ваше упорное отрицание превращает простую ситуацию в значительно более сложную. Сейчас я объясню вам. Во-первых, предположим, что вы будете упорствовать и отрицать. В этом случае я могу сделать только одну вещь – сообщить все властям, представить им свидетеля, который заглядывал в столовую, и передать это дело в официальные руки. Я не хочу знать, что они будут делать с вами и как долго все это продлится. Возможно, вы это знаете даже лучше меня». Вульф опять внимательно осмотрел всех присутствующих. «Теперь представим, что вы все-таки отважитесь сказать правду. Что же произойдет? Безусловно, вы все равно рано или поздно предстанете перед властями, но совершенно при других обстоятельствах. Я говорю теперь для одного из вас, и вы знаете для кого. Я не знаю. Но мне представляется, что вряд ли кому-то повредит, если я скажу мистеру Толману и шерифу, что вы и ваши коллеги пришли ко мне по моей просьбе и добровольно все сообщили о том, что видели в столовой. Конечно, им вряд ли понравится, что вы скрыли такой важный факт при первом допросе. Но я думаю, что смогу убедить их быть снисходительными. Я умею это делать. Теперь, Вульф опять оглянулся по сторонам, наступает самая трудная часть. Лично я понимаю, почему вы так упорно настаиваете на своем отрицании. Вы видели человека вашей расы, стоящего около ширмы, и через несколько минут, когда вам сообщили, что случилось, вы знали, что этот человек убил Лансоу, или, по крайней мере, может уверенно подозреваться в этом. Вы не только заметили, что убийца черный, но вы, возможно, и узнали его. Поскольку он был одет в ливрею канавинского курорта, значит, он служит где-то здесь. Возникает другое осложнение. Если этот человек близок к вам и занимает определенное место в вашем сердце, я разрешаю вам стоять на своем, несмотря на мои угрозы и доказательства шерифа. В этом случае, конечно, вы все будете поставлены, мягко говоря, в некомфортабельные условия. Но ведь это не имеет значения, не так ли? Но если он персонально не близок к вам, и вы отказываетесь разоблачать его только потому, что он вашего цвета, что он ваш парень, говоря более точно, то разрешите мне сделать следующее замечание. Во-первых, что касается своего парня. Это чепуха. Еще столетия назад стало ясно, что человек не в силах защититься от убийства, поскольку в то время было исключительно легко убить человека. Тогда люди согласились защищать друг друга. Но если я защищаю вас, то и вы должны защищать меня, нравится вам это или нет. Если вы же не выполняете это условие, то вы выпадаете из этого соглашения. Этот убийца был черным. Вы тоже черные. Я допускаю, что положение очень щекотливое. Соглашения в человеческом обществе заключаются не только в защите от убийства, но и в тысячи других вещей. И, к сожалению, правда, что в Америке, не говоря уже о других континентах, белые исключили черных из некоторых позиций подобных соглашений. Это очень плохо, это прискорбно, и я не порицаю черных людей за то, что они негодуют по этому поводу. Но сейчас вы стоите перед лицом фактов, а не теории, и сами решаете, как вам лучше поступить. Я говорю вам, тому, кто видел человека, стоящего у ширмы. Если вы его в данный момент защищаете только из чувства солидарности, поверьте мне, вы оказываете плохую услугу своей расе. Если в вопросе об убийстве на ваши действия влияет только цвет кожи человека, который покушался, вы ошибаетесь. Это восклицание вырвалось изо рта мускулистого парня, учащегося колледжа. Вульф сказал. Я думаю, что могу доказать свою позицию, мистер Виппл, если... я не имею в виду позицию. У вас своя логика. Я имею в виду один из упомянутых вами фактов. Вульф поднял брови. Какой же? Цвет кожи убийцы. Учащийся колледж смотрел ему прямо в глаза. Это был не черный человек. Я видел его. Это был белый.